Глава 11. Общительная компания. «Ну какой забавный! И как меняется быстро!» — таяла над племянником обычно неприступная Светлана. «И пахнет приятно. Слушай, так все дети пахнут?» «Бабуля говорит, что да», — улыбалась Алена. «Интересно, а где Айка?» — удивилась Света. «Кася, вот она! Тень тут! А Айка-то где?» «Ее Урс увел, показывать что-то на участке». По-моему, она начала отвечать ему взаимностью, и он просто жаждет пообщаться с ней так, чтобы вокруг не клубились любопытные. «Бедняга. У нас это трудно. Тут же куда ни плюнь, непременно на кого-то попадешь. Вот на жабу, к примеру, или на хомяка. Кстати, такой прикольный. Его в машине укачивает, оказывается. Он свернулся в углу, как ежик. Потом так развернется, головой помотает, видно, что нехорошо ему, да будет орех из-за щеки, погрызет, полегчало. Опять свернется. «Ладно, жаба и хомяк. Меня больше мышь и рыжик смущают. Одна вездесущая, а другой без конца вопроса задающий». Урс и Айка трусили бок о бок, оббегая границы участка, и оба были почти совсем счастливы. Почти, потому что где бы они ни остановились, из ближайших зарослей вылазил кто-то и начинал о чем-то спрашивать. Сначала они наткнулись на Блэка, который вознамерился побегать с ними, но, к счастью, быстро унюхал будущие шашлыки и смылся к мангалу. Потом на них налетел Бэк с известием о том, что там мясо дают. Но он, как пес понимающий, быстро убрался, сообразив, что этим двоим сейчас совершенно не до мяса. Тени Кася появились в поисках мышей, про которых Кася говорила, что они тут где-то должны появляться сами по себе. Их Урс сплавил в дом, убедив, что мыши чаще всего живут именно там. Потом из кустов вывалилась мышка, которая специально за ними следила. Урсом была изловлена, отнесена Алене и вручена из зубов в руки. «Они что, сговорились, что ли?» — думал Урс, поглядывая на Айку. «Как специально. Ну, вроде все отметились. Аля не выходит, рыжик занят с Лехой», — соображал он. «Ой, а вот и Урс с Айкой!» — радостно воскликнул тот самый Леха, про которого он только что думал. «Классно, что вы тут!» «Вот, Рыжик, покажите ему участок, лады? А то я на велике хочу прокатиться». Урс чуть не завыл в голос, уставившись на болтливого котика, как он его про себя называл. «Урс, а чего ты такой сердитый?» — наивно уточнил Рыжик. «Ты мне тут все покажешь, да?» «Конечно, покажет». Айка толкнула Урса носом, отчего он обреченно покачнулся. «И я посмотрю заодно». «Пора спасать Урса от Рыжика». Алена вручила Степку сестре и отправилась вручать своего пса от постыдного нервного срыва. У него уже вся шерсть дыбом стала, а Рыжик все чего-то вещает и вещает. «А вот я и говорю, что меня не укачивает, а Макса укачивает. Если бы я все время ел, пока ехал, ой, сколько бы я потом того, ну этого!» — расслышала Алена обстоятельное повествование Рыжика. «Рыженька, пошли, мой хороший. Я Степочке буду детские сказки включать, и ты как раз послушаешь. Помнишь, Миун велел?» «Да, он говорил, что пока я не буду сказки знать, он меня с малушей знакомить не будет», — доносились объяснения Рыжика, которого Алена спешно уволакивала в дом. Урс воспрял, встряхнулся и только собрался что-то умное произнести, как у забора раздался шорох, земля вздыбилась, и из образовавшейся норы показался очень знакомый нос соседской собаки Чары, которая так соскучилась, что, услыхав, что они все приехали, решила сама к ним в гости сходить. Правда, немного растерялась, увидев Урса, который делал явственные попытки постучаться головой о дерево. «Бедняга Урс!» — ахнула Алена. «Ну до чего не везет-то ему?» «Ладно, сейчас Федору позвоню, а то он, небось, уже разыскивает свое сокровище собачье». Сосед Федор примчался с лопатой и извинениями, зарыл лаз, забрал Чару и умчался домой. А Урс, понурившись, следил, как Айка, решив, что прогулка уже закончена и надо приступать к делу, уходит следить за Степкой. «Не расстраивайся», — погладила его Алена. «Я ее отпущу поздно вечером. Только предварительно запру всех кошек и собак. Договорились?» «Еще бы!» Завилял хвостом Урс, в который раз подумав, что ему немыслимо повезло с хозяйкой. От мангала дивно пахло шашлыками, вокруг топали его приятели-псы, майский ветерок кружил голову, и самым трудным для Урса в этот момент было дожить до вечера. Алена только сочувственно улыбалась, глядя на своего пса. А когда темнота начала опускаться на дом, решительно загнала в комнаты всех кошек и собак, кроме Айки и Урса. Вам так и не дали сегодня погулять в волю. Иди, Аечка, побегай, можно. Степашка уже спит, воздухом надышался, так что можешь отдыхать сколько хочешь. И Урс с тобой пробежится, участок большой, места вам хватит. Ну, идите. Леха наслаждался жизнью. Нет, правда, летние каникулы — это такое счастье, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Особенно такие, как у него. Раньше-то, когда он у той бабушки жил, которая мамина мама, он всегда себя чувствовал каким-то ненужным, помехой. А теперь все, все по-другому. Можно встать, отлично выспавшись, пойти вкусно позавтракать, и никто не скажет, что, мол, прожора, лопаешь как не в себя. Наоборот, еще и добавку предложат. А потом вот он, потрясающий летний мир и весь твой. Хочешь на велике на озеро, хочешь на рыбалку со знакомым пареньком, хочешь в лес, а то и просто можно в гамаке поваляться, если лень обуяла. Можно пойти и проведать, как поживает козел, да послушать уморительные истории о том, как он гонял приезжих грибников. Только вот... Не могу понять, чего с собаками происходит. Леха пришел к Алене, устроившейся со Степашкой под яблонями. А что такое? Ну, раньше стоило мне только свистнуть, как Урс мчался погулять. Да и Айка не отказывалась. А сейчас бегают бок о бок или вон, сидят рядом, друг на друга смотрят. «А это все потому, что они в любовь играют», — важно заявил Рыжик, валяющийся кверху пузиком рядом со Степашкой. «Чего?» — изумился Леха. «Любо!» — попытался объяснить Рыжик и тут же получил по носу от обычно кроткой Али. Обиженно засопел, перевернулся и продолжил. «Да чего ты дерешься? Я же ничего такого. Я же просто говорю, что это игра такая. Они бегают вместе и едят из одной миски, и... Ай!» Мышка действовала еще более энергично и треснула болтуна по уху так, что он аж челюстями клацнул. «Не болтай, чего не понимаешь!» — зашипела на него серая мышка. «Играют!» — передразнила она Рыжика. «Ничего они не играют. Это самое-самое настоящее и для них важное. А ты — бестолочь малолетняя!» Она покосилась на собак, сидящих рядом у зарослей орешника, который густо затянул пространство удачного забора. Было понятно, что сейчас эти двое видят только друг друга. Алена улыбнулась недоумевающему Лехе. «Не трогай их сейчас. Они оба долго шли к этому, да еще без особой надежды на то, что когда-нибудь дойдут и найдут друг друга». «А у Айки чего? Щенки скоро будут», — осторожно уточнил мальчишка. «Нет, у собак это не бывает так просто. У них период для размножения всего 2 раза в год, а у хранителей и того реже. Это мне Миун рассказывал. Так что они сейчас просто общаются». «Лёш, ну что ты краснеешь-то? Не в том плане. Им радостно просто знать, что они друг у друга есть». Лёха глубокомысленно покивал и укатил к озеру, сманив на прогулку Бека. Он крутил педали и думал о том, что у них в классе уже много чего на эту тему говорят, но все как-то грязновато, что ли, похабно. А вот эти двое, смешно сказать, собак, похоже, действительно не играют в любовь, а любят друг друга. По-настоящему. Так, когда за другим кинешься, не задумываясь и в огонь, и в воду. Забавно. Почему-то у дядьки так получилось с Аленой, у Вредины Светки с Иваном, а вот у мамы не вышло ни с отцом, ни с этим кнуром, рассуждал он. Так бывает. Вспомни про кого-то, и этот кто-то появится. Нет, не то чтобы Леха про маму не вспоминал, но когда он увидел на экране смартфона, что звонит именно она, как-то струхнул. Он шел, ведя велосипед, опустив голову и даже как-то ноги подволакивая. Бэк, смущенный тем, что у его спутника что-то случилось, тихонько трусил рядом, опасливо поглядывая на зажатый в руке мальчишки смартфон. «Лёш, что случилось?» — ахнула Матильда, увидев, как он входит в калитку. «Мама звонила. Требует, чтобы я приехал. Срочно и на все лето», — тихо проговорил Леха, чувствуя, что мир, который только что был таким праздничным, ласковым и радостным, вдруг скукоживается, становится колким, колючим, злобным. «Так, погоди-ка. Не поняла? Это по какому поводу?» Матильда видела, что мальчишка выглядит кошмарно расстроенным. «Она сказала, что я тут прохлаждаюсь, а она разрывается. И ребенком заниматься надо, и огород у свекрови, ну, матери этого, отчима. И вообще я ей помогать должен, а то она отзовет меня совсем. Вот. А еще сказала, что я вам тут нянчу чужого ребенка, а своего брата, того, не нянчу. Я только не понял, чужое — это что, Степка, что ли? Так если она думает, что я со Степкой вожусь, почему я прохлаждаюсь?» «Да ты что! Какая прелесть!» процедила мигом пришедшая в состояние полной боевой готовности Матильда. «И как вовремя, право же!» «Почему вовремя?» — медленно удивился Леха, у которого все эмоции стали словно замороженные, медленные и скованные. «Да потому что мне как раз абсолютно нечем заняться. Ну, в плане когти почесать». Она критично осмотрела безукоризненный маникюр. «Так и отупеть можно, понимаешь?» «Нет», — обреченно признался Леха, все еще пребывающий в тоске. «Так один вопрос. Ты сам-то туда хочешь? Ну, может, соскучился?» Леха замотал головой. «Нет, не хочу. Если бы мама увидеть хотела, тогда хоть понятно было бы, а так... Виделись же уже зимой, когда она малого привозила в Москву показать». Леха не стал напоминать, что за все это время мать его видела ровно полчаса перед зимними каникулами, пока они с малышом прогуливались по Красной площади, и почти все время уделяла малышу, а не ему. Да и ладно, брат маленький, а он, Леха, переживет. «Только, наверное, придется». «Слушай, если бы ты хотел, это один разговор. А вот если ты не жаждешь их видеть, заканчивай труса праздновать и устраивать все эти припадническо-упаднические настроения. Никуда ты не поедешь, не хватало еще. У тебя законные каникулы. Иди и отдыхай, понял?» — грозно уточнила Матильда. «Понял», — облегченно выдохнул Леха. Матильда в состоянии грозовой тучи, заряженной не только молниями, но и неслабым ураганом, добралась до кухни, отобрала у опешившей Марины Сергеевны молоток для отбивки мяса и врезала по отбивной так, что Бэк даже глаза прикрыл, решив, что стол такого не выдержит, а развалится и рухнет. «Славная у меня племянница!» — прошепела она. «И сестрица такая же!» Еще один удар по отбивной, практически перебивший ее пополам. «Дорогая, тебе, может, мисочку дать? Ненужную». Марина аккуратно вынула молоток из руки подруги. «Давай, и побольше. Буду бить и представлять, что о голову племянницы. Ты представляешь, она позвонила Лехе и сказала, что он тут чужого мальчишку нянчит, а брата своего нет. А еще он им огород пахать должен. В деревне у Кнуровой матери». Марина знала кодовое прозвище Лехиного отчима и только хмыкнула скептически. «А больше ничего ей не надо?» «Пока не придумала. Это Лидия ее накрутила. Вот ее стиль. Позабыла уже, как с Лехой справиться не могла. А тут ее, небось, привлекли к воспитанию младшенького внука. Вот она и решила, что Леха мог бы поработать нянькой, пока она сериалы свои смотрит. Квашня. Ну ладно же. Хорошо. Устрою я им. Слушай, а чего это столько посуды на столе оказалось?» «Так ради тебя ничего не жалко». Марина щедро обвела рукой немалые запасы «мисек», как сказал бы Рыжик. Матильда примерилась, постучала легонько одной из тарелок по краю стола, а потом рассмеялась. «Да ладно, обойдусь. Чего полезную убойную энергию на керамику изводить? Я ее лучше по адресу доставлю, чтобы уж все было по-настоящему и по заслугам». Павел ехал с работы на дачу в расчудесном настроении. На работе дела шли отлично, заехал домой, полил цветы, правда, с Лимоном беседовать не стал. В их доме так поговоришь с кем-нибудь, а тебе как ответят? Он призадумался было, каково это — на досуге поболтать с мясистым алоэ, много лет выращиваемым матушкой в косметических целях, но все подобное легкомыслие вылетело у него из головы, когда он увидел, кто и в каком именно виде его встречает у ворот.